Лёля взглянула на часы. Девочки, быстро в красную уголок на беседу. Собрала конспекты. И Ирина. Ирина. Там Анна Петровна ждет. Лёля. Женя, поднимись. Женька. Я в нерабочее время не подчиняюсь. Вошла Анна Петровна. Анна Петровна, Федя, ты здесь? Лёля, Ирине, идем. Уходит. Женька. Здрасте, Анна Петровна. Анна Петровна. Давно не виделись, Федя. А Надюша где? Женька. Скоро придет. Анна Петровна, Феди, не знаешь, где она? Я сижу, жду, у меня все готово, стол накрыт. Вы что, не договорились? Феди, может, хватит, давай переменим тему. Анна Петровна, не груби. Женька, он со мной договорился, да, Феди? Анна Петровна, а ты бы помолчала, Шульженко. Федя, выйдем со мной. Федя, да, я вот с ней договорился, Женьке. Ну, че лежишь, собирайся. Анна Петровна, сухо, это что-то новое. Женька, а что? С морячком потанцевать. Девчонки рухнут. Анна Петровна, кажется, натанцевалась. Федя, где сегодня? Женька, не знаю, в парк культуры можно. Тогда я сейчас кофточек надену. Федя, так узнают. Анна Петровна глянула на сына с отвращением на нее, ушла. Женька, танцуя с партнершей кофточки. Танцуй к танго. Мне так легко. Федя, ну, прошу. Женька, нет, дорогой, пока. Дела у меня накопились, дела. Федя, постой, подруга. Эти игры не проходят. Стал у двери, не пускает. Женька взяла яркий журнал, легла на койку, стала читать так для себя. В этом возрасте ваши козыри мягкий взгляд, умение с интересом слушать собеседника и учитывать особенности вашей фигуры. Федя, французский парикмахер пишет. Федя, знаешь, давай сразу договоримся. Без причуд. Женька, не рано ли условия ставишь? Федя, научен опытом. Женька, придется переучиваться. Встал, хотел уйти, Федя удержал ее за руку. Больно. Федя, куда? Женька, в красный уголок, на беседу. У двери оглянулся. Не боишься, пошли. Рядом посидишь. Федя, мне бояться нечего. Женька, со мной теперь кто рядом посидит, пятно на всю жизнь. Федя, лекции не люблю. Женька, а зря, тем как раз для тебя. Любовь, брак, семья. Все-таки испугался морячок, сдрейфил. Федя, стоп. Не в ответ на ее слова, на что-то решил. Пошли. Красный уголок, обстановка делового заседания. В сторонке за пюпитрами сидели прервавшие репетицию музыканты. За столом Лёля. Бибичев следил за ходом беседы. Вошли Федя и Женька, на них оглядываются. Они садятся на свободный диванчик, недалеко от двери. Бибичев посмотрел насмешливо, сделал выводы. Лёля тоже взглянула внимательно. — В капиталистическом обществе вся любовь... — Женька, простите? — Лёля. — В капиталистическом обществе вся любовь сводится к влечению одного пола к другому. В нашем советском обществе интересы мужа и жены не противоречат друг другу. У нас юноша и девушка прежде всего стараются узнать культурные потребности и интересы друг друга, и только после этого соединяют свои судьбы. Потому что дружба может быть без любви, а любовь не может жить без дружбы. Отмечая недостатки, имеющиеся в семейной жизни, поэт Щипачев писал, прочитал из конспекта, «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне». С правильных позиций решает вопрос семейной жизни авторы Лев Ашанин и Лена Успенская в пьесе «Твое личное дело». Сейчас наше общество подходит к завершению строительства новой советской семьи. И решение этого вопроса зависит от каждого из нас, от молодежи. Бибичев, Лёля, у тебя все? Лёля, да. Садится. Бибичев. Так, товарищи, у кого будут вопросы, предложения, размышления? Обдумайте и в бой. Молчание. Так, уж и тема интересная. Есть о чем поговорить, тема всем нам близка. Ну что ж, посидим, помолчим. Между прочим, сами себя задерживаем. Положил перед собой часы. В зале пошумливали. Тихо, по делу, уборщица. Давайте, ну давайте, Бибичев. Не надо, Клара Павловна, не надо. Стукнул по столу. Проверил, не остановились ли часы. Ирина, можно мне? Лёля Бибичеву. Волкова. Бибичев. «Пожалуйста, Ирочка!» — Ирина встала. «Что такое любовь?» «Все говорят по-разному», — села. Лёля встала. «Я уж давала определение любви, надо было слушать». Любовь — это физическое влечение при единстве культурных и общественных интересов. Ильин встал. А еще? Лёля, что еще? Бибичев. Может, хватит? Может, хватит концерты с собрания устраивать? Ирина, еще как можно сказать? Лёля. А ты сама как думаешь? Ирина. Кто как говорит? Одни говорят, любовь — это привычка, другие — отношения, третьи, что это само собой. Женька, Феди, смех, аплодисменты. Ирина смутилась, обиделась, ушла. Бибичев след ей. Волкова! Волкова, кто разрешил уходить? Женька, Лёля. Лёля, у меня вопрос. Лёль. Лёля, я тебя слушаю, Женя. Женька. Ты, помнится, говорила, что настоящей любви в жизни нет. Что настоящая любовь только в кино бывает. Это ж как понять. Лёля, это мое личное мнение. Женька. А у нас личное с общественным не расходится, Бибичев. Давайте не припираться. Кто хочет выступить, просите слово, и вот сюда. Женька идет к столу. Ну что, обдумала? Женька. Юра, расскажи всем, как ты любил. Где? Когда? Кого? Сколько? Поделись, Юра, впечатлениями. Бибичев. Шуженка, ты давай без партизанщины. Женька. Все ясно. Бибичев. Так что, будем продолжать беседу? Тогда опять скажу два слова. «Партия нас учит что?» — уставил палец в одну из девушек и сам за нее ответил. «Партия нас учит вскрывать имеющиеся недостатки. Вот мы говорим культурные интересы, моральный облик, а правильно мы живем сами, товарищи. Вот, товарищ Иванов, ты заснул? Ну-ка, подними голову. Нет ли среди нас таких, кто унижает звание комсомольца?» Голос из зала: «Есть, а мы молчим?» Женька. «Ну, ты не молчишь», — Бибичев не слушая. «Вот это вот безинициативность с вашей стороны, явление, лежащее в нас самих, но оно и является обратной стороной недостатков в работе нашей комсомольской организации». Женька сейчас про меня скажет. Бибичев. «Умница, Шульженко! А тебе я и хочу сказать. Ни для кого не секрет, что нашу комсомолку Женю Шульженко с позором вывели из клуба». Женька. «Оживление в зале». Бибичев. «Также ни для кого не секрет, что этот факт попал на страницы, получил, так сказать...» Женька. «Международное звучание». Бибичев. «И вот в связи с этим вопросом о любви и дружбе, который мы сегодня затронули здесь, хочется прочитать одну цитату из нового письма в адрес», — указал на Женю. Вынул из стопки одно письмо, прочитал. «И так уж над тобой смеются везде, и в Ленинграде, и у нас в Полоцке. А если ты гуляешь с каким-нибудь парнем, то он тоже погуляет с тобой, посмотрит на тебя, поматросит и бросит, и тоже посмеется». Женька, пока еще никто не бросал. Могу, наоборот, уступить. Бибичев, Шульженко, ты прекрати балаган. Женька, другому твое месте спасибо сказал. Если б не я, о ком бы ты на всех собраниях разглагольствовал? Бибичев, и вот, товарищи, пока у нас будут существовать такие вот явления, как Шульженко, до тех пор мы и будем, товарищи, не разглагольствовать, как ты выразилась, а говорить. И с пафосом иступленно. Только говорить честно. Принципиально. По-комсомольски. Ясно? Деловито, Лёля. У нас все в повестке. Лёля, все? Бибичев. Какие будут предложения? Уборщица. Лекции хорошие. Побольше бы таких. Дела. Со стола графин ушла. Бибичев вслед возмущенно. Клара Павловна. «Клара Павловна!» Музыканты снова приступили к репетиции. «Марш тех времен!» Бибичев наклонился к Лёре с каким-то вопросом, но та, не ответив, ушла. «Тогда все!» Уборщица. «Расходить, молодежь! Спать пора!» Стали расходиться. Бибичев со значением для Феди положил на стол газету статью о Шульженко и тоже ушел. «Женька, Феди!» «Нет, твоей симпатии не вернулась!» Федя, ты что волнуешься? Женька, беспокоит за строительство новой семьи. Федя, не твоя забота. Женька, гордый какой, сил нет. Ладно, морячок, посидели, тебе к маме пора. Иди, не упади. Уборщица возвращается. Сколько говорить? Красный уголок для мероприятий, а не для разврата, Федя. Пока. Приятных снов, уходит уборщица. За курсанта принялась. «Ох, Шульженко, доиграешь, смотри, все, гашу!» — выключила свет. Радиорепортаж. Горняки обсуждают план шестой пятилетки. В Узбекистане началась уборка хлопка. Кукуруза трехметровой высоты, вертолет над садами, комсомольская путевка, бескамерные шины для автомобилей, новый сезон в Московском театре эстрады. Надюша, сюда. Вела за руку Федю. Темно. Женька не видна. Обняла его, целует. Бедненький мой, ждал. Ну, прости, тоска напала. Бродила по улицам, промокла вся. Вот потрогай, волосы мокрые. А знаешь, где я была? В нашем садике была, около тети Вероники. Сел на скамейку, сижу, а дождик трап-трап кустам. Осенью пахнет мокрой листвой. Песню нашу вспомнил. Помнишь нашу песню пропела? Куда бежишь, тропинка милая? Федя молчал. Что-то старое стало вспоминать. Маму, тетю Веронику. Федя болеет второй месяц. Правая сторона отнялась. Надюша, вот ты был у нее? Федя заглянул, о тебе вспоминала. Надюша жаловалась. Федя, зачем? По-хорошему вспоминал. Рассказывал, как тебя в корыте мыло. Точенько, говорит, лопаточки торчат, одно плечо выше другого. Надюша, а как между лопаток било? Сиди ровно, не говорила? Федя, теперь, говорит, она у меня как стрелочка. Надюша, у меня. Это ж неизвестно, кто кому нужнее был, она мне или я ей. Федя, ты всем нужна. Надюша, да вот тебе, Федя, не нужна. Думаешь, я не знаю, кто нас разводит? Подружки мои дорогие, что они тебе сказали? Ну, Федя, что они могут такого сказать, чтоб я сам не знал? Надюша, разлюбил? Может, не любил никогда? Федя, а ты не знаешь? Надюша, а я теперь ничего не знаю. Федя, внимая, сначала жалел тебя, потом влюбился, думал, что мы с тобою как один человек. Ты стихи любишь, я стихи люблю. Ты оперу не любишь, я оперу не люблю. В общем, единство культурных и общественных интересов. И ты успокоился. Ну, а что, Феденька мой, а продешевить боязно. Вдруг кто-нибудь получше найдется, да? Надюша оттолкнула его. Неужели ты думаешь, если б я искал, это получше б не нашла? Федя, а вдруг найдешь? Тогда и Феденька сгодится. Надюша, что ты хочешь? Чего ты хочешь? Взялся душу точить? Федя, больше точить не буду. Последний раз, все. Надюша, стой. Ну, хочешь, стукни на прощание. Может, легче станет. Не хочешь? Ну, тогда поцелуй. Саня сказал в последний раз. Смотрит в глаза. Ну? Федя не устоял. Долгий поцелуй. Надюша оторвалась. Самому потом стыдно станет. Я тебе все прощу. Федя, и сейчас врешь. Ушел. Надюша устала. Господи, надоели вы мне все! Пропела самой себе, куда бежишь, тропинка милая, куда зовешь, куда ведешь. Заплакала. Женька. Детдом вспомнила. Помню, в пионеры принимали. Выстроили всех на линейку. А я запаздывала. Бегу по коридору. Темно, холодно. И вдруг слышу по радио «Интернационал». Я остановилась, подняла руку в салюте, и так стою, и что-то чувствую. Общежитие. Лёля лежит на кровати, уткнувшись в подушку. Встала, принялась стирать. Шел Бибичев. Бибичев, одна? Лёля, одна. А что? Бибичев, что бледная такая, Лёль? На улицу надо, там кислород. Помолчали. Лёля, ну что еще? Бибичев, поручение есть небольшое. Лёля. Слушай, Юра, хочешь поговорить, говори. А то ты каждый раз какие-то дела, поручения придумаешь. Прям напасть какая-то. Бибичев некоторое время стоял неподвижно, молчал, потом присел рядом. Ну, что в группе? Лёля, ничего. Работаем. Бибичев, как? Шульженко. Лёля, господи. Опять, вот сам не знаешь. Бибичев, знаю, знаю, уж вся фабрика знает. А морячок тоже хорош. Не успел в отпуск приехать. Придется опять на общем собрании ставить вопрос. Лёля, а если он ей серьезно понравился? Бибичев, Лёля, Лёля, а если мне серьезно чужая жена понравится? Лёля, ты, Юра, другой человек. Бибичев, нравится, не нравится. Не в том дело. Распущенность, расхлябанность, безответственность — вот что это такое. Воспитываем, воздействуем, призываем, и хоть бы что, ведь для них же, ради них же все это, ничего не хотят понять. Для себя минуты свободно нет. Год уж, наверное, как в кино не был. Стыдно сказать, книжку некогда почитать. Взял с койки книгу, посмотрел название. Достоевский. Небось, брать Карамазовы. А вот не читал. Кстати, интересно. Лёля, ничего. Лебичев, прочитаешь, дашь прочесть? Лёля, хорошо. Лебичев, хотя все равно времени нет. То одно, то другое. Лёля, да, Юра, нелегко тебе на свете жить. Лебичев, ничего, проживу. Лёля, проживу. Говоришь, будто комсомольское поручение выполняешь. Лебичев, ну не всем же для собственного удовольствия жить. Лёля, хотя для собственного удовольствия тоже кому-то надо. Ладно, Юра, давай снимем этот вопрос с повестки. Не найти нам тут общего языка. Разные мы с тобой. Бебичев, нам с тобой пока по одной дороге идти. Это чё ж разные? С некоторой торжественностью. Лёля! Лёля молчала. Если у тебя есть трудности на жизненном пути, то имей в виду, рука об руку их легче преодолеть. Лёля ласково усмехнулась. С кем, Юрочка? С тобой? Бибичев, я знаю, у тебя нет ко мне сильного чувства. Но помнишь, ты сама говорила, любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь, Лёль, ведь не на скамейке при луне. Лёля удивилась, усмехнулась. Ты что, замуж меня хочешь взять? Бибичев сипло. Я все сказал. Решай. В смущении помогает ей развешивать белье. Лёля. И смешно это ей неожиданно. Ну, Юра. Да, ты, Юра, порядочный человек, на тебя можно положиться. А что, я бы пошла за тебя? Бибичев постоял ошеломленный, потом подошел вдруг и обхватил ее. Ты просто так. Не совладал с собой. Лёля оторопела, едва вырвалась, рассмеялась такому его напору. Юрка, ты что, так сразу? Он молчал в замешательстве, виноватый. Лёля посмотрела внимательно и сказала уж серьезно: «Да вот ты меня не возьмешь». «Бибичев, возьму?» «Лёля, нет, Юра, не возьмешь. Приданое у меня есть». Бибичев возбужденно, весело. «Какое приданое?» Лёля достала фотографию и положила на стол. «Вот». Бибичев взял карточку. «Кто это?» «Лёля, дочка у меня, Юра. Аллочка». Бибичев не сразу понял. «Врешь!» Разглядывал карточку, склонясь над столом, посмотрел на Лёлю, начинает верить. «Где она?» «Лёля, у матери на разъезде». Бибичев: «А кто? Отец?» «Лёля, нету». Бибичев: «Как нету?» «Лёля, а так?» Бибичев потрясен. «И ты могла?» «Лёля, он не хуже других». Бибичев: «Почему ж вы не поженились? Если он советский человек», — вспомнилась Ирина. — «Кстати, он советский человек?» — «Советский, советский, Юрочка, только женатый». — Бибичев: «На что, он тебя обманывал?» — «Лёля, нет, я знала». — Бибичев: «Ты знала? Знала, что он женат?» — «Лёля, это для меня не имело значения». — Бибичев: «Чушь! Бред какой-то!» — стукнул кулаками лбом в дверцу шкафа. «Или ты, Лёля, до мной издеваешься?» «Лёля, или Юра?» Тот помолчал. Хотел взять фотографию, но Бибичев убрал ее с стола. «Бибичев: «Значит, ты могла проводить беседы о советской семье, о моральном облике, оборотень какой-то, хамелеон?» «Лёля: «Вот видишь, я же говорил». «Бибичев: «Ну вот что, Лёля, ты пока об этом молчи». — Никому об этом ни слова, поняла? — Лёля: «Четыре года молчу». — «Хватит», — намолчалась. — Бибичев: «А я говорю, молчи. Не позорь себя. Успеешь. Ты о комсомольской организации подумала? Что она скажет, подумала? Тебя подняли, создали авторитет, ты комсогруппорг?» — «Лёля, я не просил». Бибичев пометался по комнате, остановился. «Что же касается наших личных с тобой планов, пока могу сказать одно». Молчал, думал, как точнее сказать. «Очень ты меня огорчила. И как мы сумеем решить этот вопрос, не знаю. Не знаю, Лёля». Положил фотографию в карман, пошел к двери. Лёля стала перед ним. «Лёля, отдай». Бибичев хотел пройти, она закричала. «Отдай!» «Бибичев, пропусти!» Лёля кричала, ненавидя, давя слезами. «Отдай! Слышишь, Бибичев? Пропустите Камелькова! Лёля, отдай!» Изо всех сил уперлась ему в грудь, толкнула. Бибичев от неожиданности сел на койку. Лёля сорвала с веревки полотенце, стала хлестать его по лицу. — Ты-то тот при чем? — Мое это тело, я сама так решила сама. Бросила полотенце, упала на свою кровать, рыдала. Бибичев встал, положил фотографию на стол, медленно вышел. Лёля схватила со стола фотографию, поцеловала ее. Из коридора снова послышался голос Бибичева. Он ворвался в комнату. — Бибичев, ты решила? Ты решила? А я? А мне что теперь делать? Что делать? Я 2 года! 3! Сел на стул, уронил голову. Несчастен сейчас. — Лёля, мне тебя жалко, Юра. — Правда? Жалко. Радиомарши тех времен, радиопесни тех лет. Ирину провожали в Болгарию. Лёля, Женька, Надюша и Нина, новенькая. Лёля, ну что, сядем? Девушки сели. Давай, Ирка, чё ж тянуть? Болгария ждёт. Ирина, новенькая. Иди сюда. Подвела к своей койке. Ну вот, спать ты будешь здесь, на моём месте. Не стесняйся, девушки у нас хорошие, лучшая комсогруппа. Замолкла. Нина, я знаю. Ирина, девушки неплохие. Замолкла Лёля. Ну вот, начинаются сопельки. Женька, да что, ей-богу, дружественная страна, в конце концов. Лёля, и бегом, бегом, опаздываем. Женька сняла клипс и нацепил ей. Пригодится, Ир, там наше будет все равно, что импортное. Ирина, вы идите, я сейчас догоню. Подруги вышли. Ирина постояла, пошла. В комнате осталась новенькая Нина. Радиопесни тех лет, радиомарши тех времен. Громыхали предельные машины. Бибичев раздавал девушкам новые фартки. Бибичев. — Быстро, быстро, не возитесь, надевайте. Девушки надевают фартки. — Нина, мне велик. Бибичев. — Ничего, не страшно. Ушел. Надюша. — Кто-нибудь приехал? Лёля. — Приехал. Жень. — Кто? Лёля. — Из глав кто-то. Бибичев вернулся. — Сюда, быстро. Лёля. — Вот газета, вот статья. — Читай, Камелькова. Лёля, что за статья? Бибичев, прочтёте, узнаете. Все слушают читку газеты. Убежал. Лёля читает в голос, стучат машины. Пустозвон, фельетон. Нина. А когда представитель уедет, фартки обратно заберут или в пользование оставят? Надюш, ты можешь помолчать? Давай, Лёля. Лёля, фельетон. Пустозвон. Зимним вечером к директору МТС вошел незнакомый человек в каракулевой шапке. Бибичев кричит, где книга комсомольских постов? Лёля кричит, в столе. Бибичев, что он там делает? Лёля, лежит. Бибичев, повесить бы надо, на гвоздик. Надюш, давай, Лёль, читай.